Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в прямом эфире Радио России. Ну и, конечно, как всегда, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Казалось бы, отчего мы обсуждаем в прямом эфире настолько разные темы? То мы говорим о чем-то прекрасном и общем, таком, например, как пение, то вдруг резко перескакиваем на проблемы бесплодия, особенно женского бесплодия, скажете вы. Однако в человеческой душе все связано в какой-то единый, необыкновенно прекрасный и становящийся иногда совершенно ужасным комок. И наш очень общий разговор о наших взаимоотношениях с телом имеет к проблеме бесплодия самое прямое, на мой взгляд, отношение, как и все наши разговоры о культуре. Что такое бесплодие? Болезнь или состояние организма? Показатель здоровья расы, нации, страны или что-то другое? Очень многие гинекологи не признают, что человеческая психология как-то может влиять на бесплодие. И очень многие считают, что главная проблема – это огромное количество всевозможных воспалительных заболеваний, таких как, естественно, хронические простатиты у мужчин и хронические аднекситы, хроническое воскаление придатков у женщин. Я, конечно, сейчас не перечисляю все медицинские причины бесплодия. Однако далеко не все женщины, которые страдают воспалением придатков, бесплодны, и далеко не все мужчины, страдающие простатитом, бесплодны тоже. Рождение потомства – одна из самых главных тайных и интимных функций не только рода человеческого, но и всего того, что называет себя живым, влияет на развитие наших с вами детей огромное, просто неисчислимое количество факторов. Как вы думаете, дорогие наши радиослушатели, а влияет ли на это душа? Может быть, что-то мучительно изменилось в нашем отношении к семье, к браку, к собственному телу? Может быть, какие-то беды, которые происходят у нас внутри, усиливают то, что приносит воспалительные заболевания? Ну вот, да, самая общая тема, вне всякого сомнения, сексуальная революция связана с распространением инфекционных заболеваний, а также с желанием молодых пар отсрочить, оттянуть первую беременность, пожить в свое удовольствие. И то, и другое сразу становится причиной бесплодия. Однако я знал в своей жизни, по крайней мере, двух женщин, которые утверждали, что они умеют регулировать беременность своим собственным усилием. Вот не хотят и не беременеют. Не знаю, насколько они говорили мне правду, однако есть многие женщины, которые это утверждают. Знал я и случаи прямо обратные и противоположные. Я знал женщин, которых все врачи признавали бесплодными, а они совершали некоторые внутренние усилия и рожали. Конечно, мозг, конечно, наша душа настраивает этот сложнейший, интимнейший механизм беременности и родов. Может быть, каждая шестая девушка в нашей стране не может забеременеть просто потому, что где-то очень в глубине души она этого не хочет. Может быть, это происходит потому, что поток образов, которым зовет нас культура, поток образов, которые мы видим на экране телевизора, нас все время призывает к удовольствию. мы думаем только о них и не хотим рожать. Ну, по крайней мере, это один из возможных вариантов ответа. Иногда, когда мы потуже затягиваем на себе ремень или пояс, а потом расслабляем его, ощущение того, что пояс туго затянут, мышечное ощущение, сохраняется на некоторое время. Может быть, бесплодие, то, что сейчас называют психогенным бесплодием, это вот такой вот туго затянутый пояс, когда человек не чувствует до какого-то этапа, не желает иметь детей и не имеет их. Впрочем, это, конечно, только предположение, причем предположения достаточно смелые, хотя понятие психогенное бесплодие в медицине существует и описывается, конечно, описывается психологами и психоаналитиками. Как думаете вы, может ли душа таким образом влиять на нашу главную биологическую, жизненную, репродуктивную функцию? Вот на эту тему мы беседуем сегодня в прямом эфире. Мы ждем ваших мнений о бесплодии женском, бесплодии мужском. И мы с вами можем обменяться способами и подходами к тому, как же все-таки помочь преодолеть эту ситуацию в том случае, когда она психологическая. И надо вам сказать, что для иллюстрации этой проблемы, я, естественно, выбрал певицу-женщину, зовут ее Патрисия Барбер. Это довольно известная в узких кругах певица, у нас ее знают мало. Она является одним из лидеров женского гомосексуального движения и одной из тех женщин, которые программно заявляют, что они никогда детей иметь не будут, и что роль женщины заключается абсолютно в другом. Поэтому даже классические, если ставшими классические мелодии, она перепевает по-своему. И пока вы размышляете, а не набрать ли смело 956-1514 и не сказать всем, что вы думаете, почему нарастает в нашей культуре бесплодие? Мы с вами это делаем под обработку Патрисии Барбер, классической и когда-то очень широко известной песенки Поля Анки. What she's got is hard to find. I don't want to lose her. Help me build a mountain from a little pile of clay. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace, she's a winner. She's a lady. Whoa, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady's mine. Well, she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no missing. She's a lady. Oh, she's a lady. Talking about that little lady, and the lady's mine. Cause she knows what I'm about. She can take what I dish out, and it's not easy. She knows me through and through. She knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady's mine. Итак, очень короткая справка для начала разговора. Бесплодие – это неспособность зрелого организма производить потомство. И диагноз бесплодия в медицине ставится, если беременность не наступает в течение 2 первых лет нормальной половой жизни без применения средств предохранения, или если беременность неоднократно заканчивалась выкидышами. За последние 15 лет количество бесплодных браков увеличилось приблизительно от 8% на уровне 90-го года до 20%, как я уже говорил, каждая пятая, шестая женщина в 2005 году. Вот такая вот ситуация. Доброй ночи, Владислав. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Вы знаете, я считаю, что проблема, скорее всего, вызвана тем, что постепенно у нас в России, в частности, теряется нравственность. То есть я считаю, что проблема в основном в этом. А что такое нравственность? Вот понимаете, какая ситуация? Я, конечно, понимаю, что это нехорошо звучит, но гинекологи нас с вами не поймут, честное слово. Нравственность. Тут вот аднексит, простатит. Что такое потеря нравственности? Ну, это ранняя половая жизнь, это количество половых партнеров, то есть оно... Естественно, это все становится с каждым годом, я считаю, хуже и хуже у нас, по крайней мере, в России. Потеря нравственности, ну, мне так кажется, я попробую то, что вы говорите, как бы перевести. Потеря нравственности заключается в том, что вместо основной функции деторождения появляется задача получить удовольствие от секса. Да, вот как да, бы да. Вот эта подмена двух основных задач может привести к бесплодию. Кстати говоря, и чисто органически тоже может привести, просто по той простой причине, что большое число ранних половых партнеров, тире ранние аборты, большое количество абортов. Стало быть, соответственно, сразу уходим на проблему абортов, которая является уже не только проблемой духовной или душевной, но и проблемой чисто физической, правда? И тем не менее, в общем, мы ведь в основном не о бесплодии, которое наступает случайным образом, да, там и статистику провести невозможно. Мы говорим о бесплодии, скажем так, в браке, в устойчивом браке, где есть нормальные муж и жена, по крайней мере, состоящие в юридически нормальных отношениях. Так вот, интересно. Очень интересно. Но, тем не менее, проблема заключается, видимо, не только в этом. Не только в потере нравственности как факт. Ну, скажем, вот удивительная вещь. Приблизительно 75% женщин на постсоветском пространстве, которые обращаются к врачам с так называемым функциональным бесплодием, то есть бесплодием, в котором нету каких-то явных, очень грубых органических заболеваний, нарушений репродуктивной системы человека. Вот с таким функциональным бесплодием 75% женщин, которые обращаются, они из многодетных семей. Если учесть, что в России, в Беларуси, на Украине многодетных семей, то есть семей этих детей больше, более 3 человек, всего-то там 3-4%, то этот факт совершенно поразительный. Но неужели, скажем, женщины из многодетных семей более безнравственны? Владислав, нет уже его, ушел. Извините, я хотел спросить Владислава об этом. Но, тем не менее, как все общие фразы, вот этот вот некий текст про безнравственность, я не очень уверен. Мне кажется, что когда мы так утверждаем, мы сразу начинаем судить. Вот она нравственна, эта девочка, которая захотелась любви в 14 лет, или безнравственна? Или так все-таки стоит обсуждать мужчину, и почему тогда платит за это женщина? В общем, сложный очень разговор, и, казалось бы, этот разговор к мужскому-то бесплодию никакого отношения иметь не может. Тамара Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер. Как только вы терпите, вы так... Спасибо, потому что у меня очень большой отзыв душевный на вашу сегодняшнюю тему. Первое, потому что у меня уже внуки, но с молоду военное детство тяжести носило. Однажды у врача услышала предварительный уклончивый приговор, что можно не иметь детей, потому что большой загиб матки. Но очень хотела детей, естественно, и они у меня появились какое-то время, но я звоню не поэтому. У меня есть, конечно, и сейчас... Вот, вы знаете, извините, Тамара Васильевна, на секундочку вас перебью. Хочу обратить внимание коллег. Вот мне до сих пор интересно, вот когда гинеколог женщине говорит, у тебя слишком большой загиб матки, то сама по себе эта фраза, она не может стать причиной бесплодия. Но это так, это риторически чисто. А я-то разговор. Это запомнила, я так хотела иметь детей. Я это пережила. Поэтому я очень тепло слушаю сегодня вашу передачу. У меня вот сейчас уже близкая, молоденькая женщина, которая как по вашей теме, две семьи такие, задерживали первую беременность. И сейчас идет быстренько на второе кесарево, чтобы только были дети, счастливые семьи. Спасибо, вот, что Бог им дал это все. Но я звоню вот почему. У меня в свое время с работой, и земляки могут слышать эту историю, мы все были поражены и рады. Где-то выросли уже взросленькие, два мальчика. Семья позднего ребеночка, маленького-маленького, усыновила. И немедленно женщина забеременела и тут же следом родила своего тоже мальчика. Вы знаете, интеллигентные, образованные люди, они все свои силы бросили, чтобы радость семьи и вот детей вырастили. И если где-то они существуют, я тысячу раз скажу другим людям, пожелаем всем, тем, кто вот так хорошо выйдет из всяких таких неприятностей. Спасибо, Тамара Васильевна. Доброго вам здоровья. Мы к вам присоединяемся, и присоединяемся вот почему. На самом деле, я, конечно, читал, я не могу сказать, изучал, так уж будет очень серьезно, разные народные рецепты, связанные с лечением бесплодия. Так вот, очень интересно, я просто хочу немножко продолжить мысль Тамары Васильевны. Ну, например, в народе когда-то считалось, что аромат фикуса помогает фертильной способности женщины, то есть помогает забеременеть. И одним из рецептов борьбы с бесплодием было вот завести дома фикус и его растить. Не просто вдыхать аромат, а выращивать вот этот самый фикус. Древние знахари оставили рецептуру лечения бесплодия свежим соком айвы. Нужно было пить этот сок от молодого месяца, от того, как месяц, луна только-только появилась на небосклоне, до 2/3 ежевечерне по 1 столовой ложке. Сок айвы, я думаю, вещь вообще полезная. Однако было обязательное условие: все время, пока женщина пьет этот сок, она должна сохранять чистое сердце и проявлять бескорыстие. А белая и розовая розы, имеющие очень тонкий аромат, являются богатейшим источником витамина Е, который необходим для процессов беременности. Прекрасный стимулятор для работы яичников. Сироп из белой и розовой розы облегчал зачатие. Особенно сильно он облегчал, если белые и розовые розы были выращены своими собственными руками. Ровно тоже точно так же лечили бесплодие в Японии, Китае, Монголии. Лечили бесплодие хризантемами. Хризантемы не только украшали сады, но и использовались для лечения души и тела. Особенно целебны сиренево-фиолетовые хризантемы, которые женщина, которая хочет забеременеть, должна выращивать у себя дома или в своем саду, и потом уже вырастив, любоваться, добавлять в пищу. Говорят, что это очень здорово помогало при том, что мы сейчас уже в наше время называем ранним климаксом. Вообще, удивительная вещь, как только человек начинает что-то с нежностью растить, и на это что-то, я в данном случае имею в виду фикус, хризантемы или розы, и на это что-то надеется, его беременность становится гораздо легче. Он как будто создает себе что-то вроде советчика, такую вот модель. Сначала нужно научиться относиться к чему-то другому, что рядом с тобой, с нежностью. И тогда, несмотря на всякие аднекситы и простатиты, беременность происходит. Что, если задуматься с психологической точки зрения, вовсе не является чудом. Доброй ночи, Наталья. Доброй ночи. Вот по поводу последних ваших слов, я думаю, неспроста появилась сказка про дюймовочку. Девочка, появившаяся из цветка, у матери, которая мечтала иметь ребенка. А я расскажу другую историю. Знаю женщину, семью, которая не имела детей, хотя с точки зрения медицины им ничто не препятствовало. С ней в центре матери и ребенка разбирались в Москве, и психологи выяснили случайно, что в детстве она всегда играла в куклы, как с братиками, с сестричками, но никогда не считала себя мамой, не играла роль мамы. И когда у нее в голове вот переломили эту идею, что ли, тогда она спокойно забеременела, и у нее двое детей сейчас растет. Я думаю, что вот наш образ жизни современный, когда определенная часть населения, мужчины и женщины озабочены, кто зарабатыванием куска хлеба, а кто и куска масла к хлебу, а кто и куска икры. То есть они как бы мыслями все нацелены на бизнес, на зарабатывание средств к существованию. А вот простые человеческие такие ценности уходят куда-то на второй, на третий, а то и на последний план. Может быть, еще настрой наших мыслей материализуется именно вот в отсутствии детей? А вот как вы думаете, Наталья, вот этот факт удивительный совершенно, что 75% женщин, которые обратились с функциональным бесплодием, это женщины из многодетных семей. Причем я даже больше могу сказать. Это не просто женщины из многодетных семей. В большинстве своем с бесплодием, как правило, обращаются младшие и старшие дочери из многодетных семей. Вот ни о чем это вам не говорит? Ну, старшие девочки, старшие дочери, наверное, на их плечи в детстве ложилась вот эта забота о младших. И они, может быть, прошли уже, так сказать, своего рода материнство, не в прямом смысле слова, а в смысле каких-то забот. И у них, может быть, есть какое-то желание отдохнуть от этого. А что касается младших, так вот что-то мне сходу ни в голову не приходит. Ну, не знаю, младшие обычно очень избалованные дети. Во, то есть любимчики. Ну, конечно. Спасибо. Спасибо, Наталья. Доброй ночи, Елена. Доброй ночи. Вы из Саратова? Меня слушаете, да? Да, да, вы из Саратова, Елена, да? Да, я из Саратова. Значит, вас и слушаем. Вы знаете, вот для меня эта тема, которую вы затронули, очень актуальна в том плане, что я прошла сама через это. Я имею в виду то, что я согласна, что вот душа женщины, как бы психика ее, если она будет настроена на рождение ребенка, то в любом случае, если ребенок этот появится, вот именно ребенок должен быть желанный. А когда есть какие-то препятствия, какие-то сомнения, то, мне кажется, ничего не получится. Потому что вот у меня у самой, когда я забеременела, мой молодой человек меня предал. Я сделала аборт. И потом так получилось, что мы все равно были с ним вместе. И когда я уже забеременела, у меня получился выкидыш. Потому что я, ну, как сказать, вот не поверьте, я назло ему не хотела этого ребенка. То есть все его родственники, он сам очень сильно хотел этого ребенка, а я его не хотела. Почему Хотя я была уже беременна, и у меня получился выкидыш. Почему же не поверю? Поверю. Поверю, потому и, что... И причем это было два раза подряд. То есть, понимаете, вот сейчас у меня дочка от этого же человека, но мы прожили с ним уже 7 лет. Значит, этот человек все-таки смог исправиться. Вот вы знаете, да, то есть мне вот понадобилось время, чтобы вот моя душа как бы, ну, поверила, что ли, ему. Вот в чем, Лена, замечательное сообщение. Не обижайтесь, что я вас перебиваю. Ведь замечательное сообщение не в том, что мы плохие, а в том, что, дорогие мужчины, мы можем исправиться. Посмотрите, и как только мы исправляемся, все получается. Извините, что я вас перебил. Да нет, ничего страшного. Просто, да, вот на самом деле, я знала, что меня этот человек любит, но, вы понимаете, вот после, вот, ну, самый первый раз, я еще была, хоть мне и было 18 лет, но я все это очень восприняла так ранимо, для меня это было, очень переживала я, и поэтому... Мне понадобилось время, чтобы вот самой осознать, что я, да, хочу для него родить ребенка. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Ну что ж, давайте все-таки сделаем небольшой музыкальный перерыв и послушаем, как грустно размышляет о женской судьбе Патрисия Барбер, разыскивая какой-то совершенно свой, вовсе не женский способ решения проблем. Put off your faces, death, for day is over. Not even darkness shall outmarch you forever. And I perceive several smoothly gesturing stars, clever to persuade even silence. Wonder opens a gate, the prisoner dawn embraces. Some few, most rare, day being come, love put on your faces. Поэтому давайте пропустим ее вперед. Вы с нами, Елена? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела подать такую мысль. Сейчас психологи отмечают большой всплеск страхов среди людей. Как среди мужчин, так среди женщин. И я так подозреваю, что эти страхи подавляют желание иметь детей у многих женщин. Каким образом? Что это за страхи? Я понимаю, о чем вы... Страхи между отношениях, между людьми. Ну, возможные фобии, какие сейчас существуют. Мне трудно сейчас сказать, потому что я не медик, но я слышала такую мысль, что страхи сейчас подавляют психику людей. Очень может быть. Только я не стал бы называть это страхами, назвал бы это скорее неуверенностью или тревогой, поскольку под страхами все-таки в психологии и медицине имеется в виду что-то конкретное, да? А вы, наверное, имеете в виду страх перед будущим, когда у меня... страх перед будущим, страх когда Когда у меня появился младший сын, как бы надо мной очень смеялись мои приятели, потому что я сидел мрачный в углу. Меня спрашивали, что ты такой мрачный, такой парень замечательный. А я сказал, я не очень понимаю, в какой мир мы его родили. И меня подняли на смех. Вот, наверное, вот этот самый страх вы имеете в виду. Вот эту вот... Ну, возможно, не только страх, но страх вот в какой мир. Вы знаете, бывают такие страхи на мелкобытовом уровне людей подавляет. И, возможно... Вы просто конкретно их называете? Вы что имеете в виду? Чего на конкретном уровне людей подавляет? Ну, вы знаете, страх... Вот бывает, женщины боятся, что они и не забеременеют. Бывает такое среди женщин. И в них это сидит, развивает, подавляет. И действительно, женщина не может забеременеть долгое время. Потом, когда она избавляется от этого страха каким-то либо образом, она беременеет. Такой вот вы зацикленность имеете в виду, в том числе порождаемую и нашими такого рода разговорами в средствах массовой информации. Спасибо большое. Спасибо, Елен. Я думаю, что здесь есть небольшая такая... путаница. Все-таки, мне кажется, почему-то сегодня вот ни от кого я это не слышу, хотя это очень странно. Обычно наши радиослушатели сразу говорят о социальных проблемах. Но давайте скажем правду, да? Сегодня практически нет реальных стимулирующих факторов, которые повышали бы рождаемость в стране. Пособия на рождение ребенка смешные, декретные, минимальные. Заработные платы низкие. В общем, частные предприятия, которые платят хорошие деньги, совсем не готовы содержать будущих мам и молодых матерей. Люди социально не заинтересованы в рождении ребенка. Во многих странах рожать детей, я просто сейчас не хочу это все перечислять, даже выгодно. Но пособие на рождение второго или третьего ребенка чрезвычайно значимо. Чувство, в первую очередь, социальной незащищенности. Да, вот что я имею в виду. И вот на что, в общем, я намекаю, рассказывая о том, что бесплодие очень часто появляется у женщин из выросших в многодетных семьях. Дело в том, что, как это не обидно, но в нашей стране многодетность является травматическим переживанием для ребенка. Реально, не теоретически, не в лозунгах, не в призывах, а реально многодетная семья социально неприемлема. Дети из многодетных семей в раннем возрасте переживают, что у них семья не такая, что у них есть социальные проблемы, что они огромного количества вещей, еще раз вещей, на которые ориентирована культура, не могут себе позволить. Дети завидуют тем семьям, где всего один или два ребенка. Получается, что вот эта вот многодетность... при реально действующих ценностях общества становится практически ненормальной, становится причиной психологических травм. Ну, о старших, младших. Вот старшие это чувствуют острее всего, а младшие тоже, поскольку они стали любимчиками, и они стремятся получить более привилегированное положение в семье. И вот это вот внутреннее стремление у младшей девочки в семье к каким-то привилегиям порой сохраняется на всю жизнь, и она уже точно знает, что рождение нескольких детей, тем более нескольких детей, все эти привилегии сводят на нет. Тех, которые она добивалась изо всех сил, когда была ребенком, потому что эта модель остается на всю жизнь. Что еще? Еще очень важно учесть, что наше общество, это общество, мы об этом многократно говорили, слабых мужчин. Женщины с функциональным бесплодием чаще всего имеют чрезвычайно активную, подавляющую, говорят психологи, авторитарную мать и очень слабого отца. И это тоже фактор чрезвычайный, чрезвычайно значимый. Простите, я прослушал, кто у нас в эфире? Еще одна Елена. Вот женщин по имени Елена очень волнует проблема бесплодия. Елена, вы с нами? Да, с вами. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Я родилась в семье, была единственным ребенком. Мне всегда хотелось иметь много детей. Но много детей я для себя поставила программу минимум 3 сына. 3 сына я и получила. Первый ребенок с родовой травмой был инвалид. Родился второй, сделали пункцию, тоже поставили инвалидность. Второго ребенка с диагнозом ДЦП я поставила на ноги самостоятельно, не обращаясь никому. Для себя поставила программу родить еще одного сына, доказать, что я могу рожать здоровых детей. Когда все были против, родила еще одного ребенка. Старшего, к сожалению, похоронили мы сынуля. Сейчас у меня растет 2 чудесных сына, которые мне до сих пор говорят, несмотря на то, что мне почти 50, мам, рожай еще. Старшенький, ему сейчас 20 лет, считается во дворе лучшим усатым няням. Я думаю, что все зависит от климата семьи. А с мужем мы давно разошлись, но у нас прекрасная семья. А Павлушку знает. Радио говорит Москва, что он за человек. Вот и все. Вот и все. Спасибо вам большое. Спасибо, Елена. Может быть, Елена сказала самое главное, поскольку она бросила вызов чему-то абсолютно в нашем сознании непобедимому. Она бросила вызов генетике. И посмотрите, ее воля, ее вера, ее устремленность взяли свое. Мне кажется, что в общем иногда это самое важное. Я не хочу преуменьшить лечение воспалительных роль лечения воспалительных заболеваний. Однако стремление сердца всегда творило и будет творить истинные чудеса. Что еще? Еще мне бы очень хотелось вспомнить, осталась буквально 1 минута, такой метод, который называется методом Росмана. А метод Росмана – это попытка найти внутреннего наставника внутри своего собственного тела. Нужно научиться концентрировать внимание на области таза, на тех неприятных и необычных ощущениях, на которые нам велят обращать внимание врачи. Надо научиться прислушиваться, точнее говоря, не прислушиваться, а приглядываться закрытыми глазами к тем образам, которые в минуты концентрации на собственном животе возникают воображения. Когда намеки на такие визуальные образы появятся, можно попробовать этот образ прояснить и оживить. Ну, например, нарисовать на листе бумаги того зверька, или тот камень, или ту скалу, которую вы там увидите. И дальше в своем собственном воображении можно попробовать вот вместо этого выращиваемого цветка с этим собственным внутренним образом поговорить. Просто спросить у него, из-за чего я не могу иметь детей. И он, между прочим, обязательно ответит. Хотя, может быть, и не сразу. А сегодня, к сожалению, время наше подошло к концу. Я прощаюсь со всеми. Спасибо, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me room, isn't it good, a Norwegian lord. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't, then crawled off to sleep in the bath. When I woke, I was alone. This girl.